по дороге, да с котомкой на спине. Как было трудно разобраться, что ушло и не вернуть. Как было трудно мне прощаться, но назад не повернуть. А я бежал, бежал к тебе. В этом мире, а я бежал.